Глава 11. Артем не запомнил, да и не запоминал дороги. Понял только, что со станции его повели в туннель. Но в какой из четырех, он не знал. Его новый знакомый представился ему братом Тимофеем. По дороге и на серой невзрачной Серпуховской, и в темном глухом туннеле он говорил, не прекращая: «Возрадуйся, возлюбленный брат мой, ибо встретил ты меня на своем пути, и отныне все переменится в жизни твоей. Закончился беспросветный мрак твоих бесцельных скитаний, ибо вышел ты к тому, что искал». Артем не очень хорошо понимал, что тот имеет в виду, потому что лично его скитания были далеки от конца, но розовый благостный Тимофей так складно и так ласково говорил, что ему хотелось слушать и слушать, говорить с ним на одном языке, благодарить его за то, что он не отверг Артема, когда от него отвернулся весь мир. «Веруешь ли ты в Бога истинного, единого, брат мой Артем?» — как бы невзначай полюбопытствовал Тимофей, заглядывая внимательно Артему в глаза. Артем смог только неопределенно мотнуть головой и пробормотать нечто неразборчивое, что при желании можно было бы расценить и как согласие, и как отрицание. «И хорошо, и причудесно, брат Артем, — ворковал Тимофей, — только лишь эта вера истинная спасет тебя от вечных адовых мук и дарует тебе искупление грехов твоих, потому что, — он принял вид строгий и торжественный, — грядет царствие Бога нашего и Иеговы, и сбываются священные библейские пророчества. Изучаешь ли ты Библию, брат?» Артем опять замычал, и розовощекий на этот раз глянул на него с некоторым сомнением. «Когда мы придем в сторожевую башню, ты убедишься воочию, что священную книгу, дарованную нам свыше, изучать необходимо, и великие блага нисходят на вернувшихся на путь истинный. Библия — драгоценный дар Бога нашего Иеговы, она сравнима лишь с письмом любящего отца к отрокам его», — добавил он на всякий случай. «Знаешь ли ты, кто писал Библию?» — чуть строго спросил он у Артема. Артем решил, что больше притворяться смысла не имеет, и честно помотал головой. «Об этом, как и о другом, поведают тебе в сторожевой башне, и многое откроется глазам твоим», — посулил брат Тимофей. «А знаешь ли ты, что сказал Иисус Христос, Сын Божий, своим последователям в Лаодокии?» Видя, что Артем отводит глаза в сторону, он с мягким укором покачал головой. «Иисус сказал: советую купить у меня глазную мазь, чтобы, втерев ее в глаза, ты мог видеть. Но Иисус говорил не о телесной болезни», — подняв указательный палец, подчеркнул брат Тимофей, и его голос замер на повышенной интригующей интонации, обещавшей любознательным удивительное продолжение. Артем немедленно изобразил живой интерес. «Иисус говорил о слепоте духовной, которую необходимо исцелить», — раскрыл загадку Тимофей. «Так и ты, и тысячи других заблудших странствуют в потьмах, ибо слепы они. Но вера в истинного Бога нашего и Иегову есть та мазь глазная, от которой глаза твои распахнутся широко и увидят подлинный мир, ибо зряч ты физически, но слеп духовно». Артем подумал, что глазную мазь ему было бы очень хорошо дня четыре назад. Так как он ничего не отвечал, брат Тимофей решил, что эта сложная идея требует осмысления, и некоторое время молчал, позволяя ему постичь услышанное. Но через пару минут впереди мелькнул свет, и брат Тимофей прервал его размышления, чтобы сообщить радостную весть. «Видишь ли огни в отдалении? Сие есть сторожевая башня. Мы пришли». Никакой башней это не было, и Артем почувствовал легкое разочарование. Это был поезд, стоявший посреди туннеля обычный состав, фары которого не сильно светились в темноте, освещая ближайшие 15 метров. Когда брат Тимофей с Артемом приблизились к нему, Навстречу им из кабины машиниста спустился тучный мужчина в таком же балахоне, обнял Розовощекова и тоже обратился к нему: «Возлюбленный брат мой», из чего Артем сделал вывод, что это скорее фигура речи, чем признание в любви. «Кто сей отрок?» — ласково улыбаясь Артему, низким голосом спросил тучный. «Артем, новый брат наш, который хочет вместе с нами идти по пути истинному, изучать Святую Библию и отречься от дьявола», — перечислил Розовощекий Тимофей. «Так позволь стражнику башни приветствовать тебя, о возлюбленный брат мой Артем», — прогудел толстяк, и Артем опять поразился тому, что и он словно не замечает той нестерпимой вони, которой сейчас было пропитано все его существо. «А теперь», — ворковал брат Тимофей, когда они не спеша продвигались по первому вагону, — «прежде чем попадешь ты навстречу братьев в зал царства, ты должен очистить тело твое, ибо Иегова, Бог наш, чист и свят, и ожидает он, чтобы его поклонники сохраняли духовную, нравственную и физическую чистоту, а также чистоту в мыслях. Мы живем в мире нечистом», — он с прискорбным лицом оглядел одежду Артема, которая действительно находилась в плачевном состоянии. «И чтобы оставаться чистыми в глазах Бога, от нас требуются серьезные усилия, брат мой», — заключил он и втолкнул Артема в обитый пластмассовыми листами закуток, оборудованный недалеко от входа в вагон. Тимофей попросил его раздеться, а потом вручил тошнотворно пахнущий брикет серого мыла и минут пять поливал его водой из резинового шланга. Артем старался не думать, из чего было сделано мыло. Во всяком случае, оно не только разъедало кожу, но и уничтожало мерзкий запах, исходивший от него. По завершении процедуры брат Тимофей выдал ему относительно свежий балахон, вроде своего, и неодобрительно посмотрел на висевшую у него на шее гильзу, усмотрев в ней языческий талисман, но ограничился только укоризненным вздохом. Удивительно было и то, что в этом странном поезде, застрявшем невесть когда посреди туннеля и служащем теперь братьям-пристанищем, есть вода, и подается она под таким напором. Но когда Артем поинтересовался, что же за вода идет из шланга, и как им удалось соорудить подобное устройство, брат Тимофей лишь загадочно улыбнулся и заявил, что стремление угодить Господу Иегове поистине подвигает людей на поступки героические и славные. Объяснение было более чем туманным, но им пришлось удовлетвориться. Затем они перешли во второй вагон, где между жестких боковых диванов были устроены длинные столы, сейчас пустые. Брат Тимофей подошел к человеку, колдовавшему над большими чанами, от которых шел соблазнительный пар, и вернулся с большой тарелкой какой-то кашицы, оказавшейся вполне съедобной, хотя Артему так и не удалось определить ее происхождение. Пока он торопливо черпал облезшей алюминиевой ложкой горячую похлебку, брат Тимофей умиленно созерцал его, не упуская возможности вернуть. «Не подумай, что я не доверяю тебе, брат, но твой ответ на мой вопрос о вере в Бога нашего звучал неуверенно. Неужели ты мог бы представить себе мир, в котором нет его? Неужели наш мир мог бы возникнуть сам по себе, а не в соответствии с мудрой его волей? Неужели все бесконечное разнообразие форм жизни, все красоты земли, — он обвел подбородком обеденный зал, — все это могло возникнуть случайно?» Артем внимательно оглядел вагон, но не обнаружил в нем иных форм жизни, кроме них самих и повара. Снова пригнувшись к миске, он только издал скептическое урчание. Вопреки его ожиданию, несогласие вовсе не огорчило брата Тимофея. Напротив, он заметно оживился, и его розовые щеки зажглись задорным боевым румянцем. «Если это не убеждает тебя в его существовании, — энергично продолжил брат Тимофей, — то подумай о другом. Ведь если в этом мире нет проявления божественной воли, «Что это значит?» Голос его замер, будто от ужаса. И только спустя несколько долгих мгновений, за которые Артем совсем потерял аппетит, он закончил. «Ведь это значит, что люди предоставлены сами себе, и в нашем существовании нет никакого смысла, и нет никакой причины продолжать его. Это значит, что мы совсем одиноки, и некому заботиться о нас. Это значит, что мы погружены в хаос, и нет ни малейшей надежды на свет в конце туннеля». В таком мире жить страшно, в таком мире жить невозможно. Артем не ответил ему ничего, но эти слова заставили его задуматься. До этого момента он видел свою жизнь именно как полный хаос, как цепь случайностей, лишенных связи, лишенных смысла, и пусть это угнетало его, и соблазн довериться любой простой истине, наполнявшей его жизнь смыслом, был велик, он считал это малодушием и сам сквозь боль и сомнения укреплял себя в мысли, что его жизнь никому, кроме него самого, не нужна, что каждый живущий должен противостоять бессмыслице и хаосу бытия в одиночку или вместе с другими. Но спорить сейчас с ласковым Тимофеем ему совсем не хотелось. Наступило сытое, умиротворенное благостное состояние. Он чувствовал искреннюю признательность к этому человеку, который подобрал его усталого, голодного, смердящего, тепло побеседовал с ним, а теперь помыл и накормил его и дал ему чистую одежду. Хотелось хоть как-нибудь отблагодарить его, и поэтому, когда тот поманил его за собой, обещая отвезти на собрание братьев, Артем с готовностью вскочил с места, всем своим видом показывая, что он с удовольствием пойдет и на это самое собрание, и вообще куда угодно. Для собраний был отведен следующий, третий по счету вагон. Он был весь забит людьми самой разной внешности, в основном одетых в такие же балахоны. В середине вагона, наверное, находилось небольшое возвышение, потому что человек, стоявший там, поднимался надо всеми чуть ли не на полкорпуса, почти упираясь головой в потолок. «Тебе важно сейчас слышать все», — наставительно сказал Артему брат Тимофей, расчищая дорогу ласковыми прикосновениями и увлекая его за собой к помосту. Человек, стоявший на помосте, был довольно стар. На его грудь спускалась благообразная седая борода, а глубоко посаженные глаза непонятного цвета смотрели мудро и спокойно. Лицо его, ни худое, ни толстое, было изборождено глубокими морщинами, но выглядело от этого не стариковски беспомощно и бессильно, а бодро и словно излучало какую-то необъяснимую мощь. «Старейшина Иоанн!» — с благоговением в голосе шепнул Артему брат Тимофей. «Тебе сильно повезло, брат Артем, проповедь только начинается, и ты получишь несколько уроков сразу». Старейшина поднял руку, и шуршание и шепот медленно прекратились. Тогда он глубоким звучным голосом начал. «Мой первый урок вам, возлюбленные братья мои, о том, как узнать, чего требует Бог. Для этого ответьте на три вопроса. Какие важные сведения содержит Библия? Кто ее автор? Почему ее надо изучать?» Он говорил совсем просто. Его речь отличалась от витиеватой манеры изъясняться брата Тимофея, и Артем удивился тому, какие незамысловатые слова и обороты, какие короткие предложения использует старейшина. Но потом он огляделся по сторонам и увидел, что большинство присутствующих способны понять только такие слова, а розовощекий Тимофей произвел бы на них не большее впечатление, чем стол или стена». Тем временем седой старейшина объяснил, что в Библии изложена истина о Боге, кто Он и каковы Его законы. После этого он перешел ко второму вопросу и рассказал, что Библию на протяжении 1600 лет писали примерно 40 разных людей, но всех их вдохновлял Бог. Поэтому, заключил старейшина, автор Библии не человек, а Бог, живущий на небесах. «А теперь ответьте мне, братья, почему нужно изучать Библию? и, не дожидаясь, пока братья ответят, сам разъяснил, потому что познание Бога и исполнение Его воли – залог вашего вечного будущего. «Не все будут рады тому, что вы изучаете Библию», – предупредил он, – «но не позволяйте никому помешать вам». Он обвел суровым взором собравшихся. Наступила минутная тишина, и старейшина, сделав глоток воды, продолжил. «Второй мой урок вам, братья, о том, кто такой Бог. Для этого ответьте мне на три вопроса. Кто такой истинный Бог и какое у него имя? Какие самые главные его качества? Как следует поклоняться ему?» Кто-то из толпы хотел было ответить на один из вопросов, но на него яростно зашикали, а старейшина, как ни в чем не бывало, стал отвечать сам. «Люди поклоняются многому, но в Библии говорится, что есть лишь один истинный Бог. Он создал все, что на небе и на земле. Раз Он дал нам жизнь, поклоняться следует только Ему одному». «Как же зовут истинного Бога?» — возвысил голос старец, делая паузу. «Иегова!» — грянул многоголосый хор. Артем с опаской огляделся по сторонам. «Имя Бога истинного — Иегова!» — подтвердил старейшина. «У него много титулов, но только одно имя. Запомните имя Бога нашего и называйте его не трусливо по титулу, а прямо по имени. Кто ответит мне теперь? Каковы главные качества Бога нашего?» Артем думал, что уж сейчас точно найдется в толпе кто-нибудь достаточно образованный, чтобы ответить на этот вопрос. И стоявший неподалеку серьезного вида юноша вытянул вверх руку, чтобы ответить, но старец опередил его. «Личность Иеговы открывается в Библии. Главное качество его — любовь, справедливость, мудрость и сила. В Библии говорится, что Бог милосерд, добр, готов прощать, великодушен и терпелив. Мы, подобно послушным детям, должны во всем подражать Ему». Сказанное не вызвало возражений у собравшихся, и старец, огладив рукой свою роскошную бороду, спросил: «А теперь скажите мне, как следует поклоняться Господу нашему Иегове?» «Иегова говорит, что мы должны поклоняться только Ему. Мы не должны почитать образы, картины, символы и молиться им. Бог наш не будет делить славу с кем-то еще. Образы бессильны нам помочь». Голос его грозно загремел. В толпе согласно зашумели. А брат Тимофей повернул к Артему свое радостно сияющее лицо и сказал: «Старейшина Иоанн – великий оратор. Благодаря ему братство наше растет с каждым днем, и ширится число последователей веры истинной».